Надрываясь в попытках запихнуть в чемоданы уйму детских вещей, консервы, постельное белье, крупу в коробках, одежду на все сезоны, стиральный порошок, обувь, мыло, лекарства, кухонную утварь первой необходимости и еще черт знает что, что наверняка понадобится там, на Западе, Нелли вдруг взорвалась, ринулась в детскую и заорала на дочь. Я кому сказала, что звук не имеет значения? И увидела расширившиеся от испуга глаза дочки и поймала себя на том, что могла сейчас ударить Ксению наотмашь изо всей силы, словно это Ксения была виновата в ее душевном остервенении и в том, что этот мерзавец, этот подлец, этот сукин сын даже в последнюю перед отъездом ночь не ночевал дома. И что-то надломилось в Нелле, треснуло, как стекло. Она прислонилась к стене, закрыла глаза и зарыдала, бессильно опускаясь на пол. «Мамочка! Мама! Я буду играть! Я буду!» Подбежала к ней Ксения, еще больше испуганная ее плачем. «Прости меня, доченька! Прости!» Рыдая, Нелли протянула руки к дочке, обняла ее и повисла на ней. «Мамочка! Мама!» Заплакала Ксения. Тут из прихожей послышался скрип ключа в наружной двери, и девочка обрадованно рванулась туда. «Папа! Папа пришел!» Но это был не папа. Это Неллины отец и мать привезли Бориску, который у них ночевал, а также три пустых чемодана для упаковки вещей и две тяжелые сумки с продуктами, которые мать достала неизвестно где. Хотя отца Нелли уже уволили с работы в связи с лишением допуска к секретным разработкам и вычеркнули из списка в закрытом распределителе продуктов на Смоленской площади, ее мать, пользуясь старыми связями, ухитрялась добывать и дефицитные продукты, и кое-что из одежды. Ксения, выскочив в прихожую, громко приветствовала бабушку и дедушку. «Ну что?» — сказала ей бабушка с вызовом в голосе. — Где твой отец? — Не знаю. Мама плачет, — ответила девочка. — Раньше надо было плакать. 10 лет назад, — проворчала бабушка, снимая боты и мокрую от снега шапку. — Фира, — отдернул ее дед, раздевая внука, — ты ничего не знаешь. Может, его задержали? — Сейчас. Саркастически отозвалась бабушка. «Задержали его. Если бы его задержали, то они уже были бы здесь с обыском. А так, я б тебе сказала, кто его задержал, если бы не дети?» В этот момент открылась входная дверь. На пороге стоял Лев Рубинчик. Лоб его был залеплен грязным пластырем. Руки и небритые щеки иссечены порезами, а куртка в запекшихся пятнах крови. «Папа!» — испуганно закричала Ксения. «Ничего, ничего, дочка!» — сказал он ей, болезненно улыбаясь. «Я в порядке, только плечо!» И объяснил на молчаливый вопрос в глазах тестя, тещи и Нелли, которая вышла из комнаты. «Я разбил машину. Вдрызг!» Ксения и Бориска бросились к окну. Действительно, внизу под балконом водитель технички отцеплял тросы от разбитой «Жигулей» Рубинчика. У машины был снят весь передок и выбито лобовое стекло. «Где это случилось?» «Как?» — спросил у Рубинчика тесть. «В Сокольниках, вчера вечером, скользко, врезался в столб», — объяснил Рубинчик, пытаясь снять с себя куртку и кривясь от боли в плече. «Ты не мог позвонить?» — сухо спросила Нелли. «Я был без сознания», — сказал он и посмотрел ей в глаза. «Но я отдал пленки. Можешь не волноваться». «А ты говоришь...» — укорил свою жену отец Нелли и поспешил к Рубинчику. «Подожди, у тебя, наверное, вывих плеча. Ничего не надо снимать. Сейчас я отвезу тебя к одному человеку, экстрасенс, волшебник, А иначе как ты поедешь? У вас же поезд через 10 часов. А кто будет платить за ремонт машины? Спросила теща. Страховка, сказал Рубинчик и поставил в угол к уже упакованным чемоданам свой портфель.